Глава 6. Почему над хлебом священник изображает страдания Христовы? Вырезанный хлеб, пока он лежит на жертвеннике, есть простой хлеб. Он только лишь предложен Богу и соделался даром. Этим означается тот период времени, когда и Христос был даром. А он был им, как сказано выше, с самого рождения, так как был посвящен Богу по самому рождению своему, по закону, потому что он был первородный. Но так как то, что совершилось над этим телом в последующее время, страдание ради нашего спасения, крест и смерть, было прообразовано гораздо прежде, еще древними, по этой причине и здесь священник, прежде перенесения хлеба на престол и принесения его в жертву, предварительно старается представить на нем эти образы. Каким же способом? Когда, отделив его от цельного хлеба, делает из него дар, изображает на нем, как на доске, страдание и смерть Господню. И что не делает священник, действие его составляет повествование самим делом о страданиях Христовых и о его смерти. Это древний обычай. Было время, когда и повествовали, и убеждали, и пророчествовали действиями. Например, пророк, желая показать пленение евреев, наложил на себя узы. Агав поступил точно таким же образом, означая через это узы Павла. Рассказывают также, что один из богоносных отцов, когда его спросили, что такое монах, не отвечал ни слова, а снял одежду, которая на нем была, и начал попирать ее ногами. И самую смерть Господню, и все его домостроительство древние и сами выражали, и от Бога узнавали не посредством только слов одних, но и при помощи действий. Таково, например, было море, рассекаемое жезлом, Купина, горящая в огне, Исаак, ведомый отцом на заклание, и другие действия, посредством которых с самого начала знаменуема была тайна искупления. И священник представляет собою лицо, которое действует точно таким же образом. Что излагает он о жертве словами, тоже показывает и посредством действий, насколько это возможно показать над таким веществом. Он как бы говорит: «Вот так Господь шел на страдания, вот так Он умер, вот так у Него было прободено ребро, вот так из прободенного ребра излилась тогда эта кровь и вода». Таким образом поступает он, во-первых, для того, чтобы показать, что этой истине, этой действительности сначала предшествовали образы и известные писания, служа для людей предзнаменованиями. Подобно чему и сам священник, прежде перенесения хлеба на престол и принесения его в жертву, изображает на нем обстоятельства жертвы Христовой. Во-вторых, он еще выражает здесь и ту мысль, что этот простой хлеб скоро имеет быть присуществлен в тот истинный хлеб, который был распят, принесен в жертву. А сверх того, священник провозвещает смерть Господню и словесно, и посредством действий, чтобы не оставить без внимания ни одного из способов провозвещать и повествовать.